Через четверть часа кризисная ячейка в сборе. Матильда и Луи быстро сообразили, о чем речь. Странно, но никто из них даже не ставит под вопрос уход Элизабет Ри. Матильда находит это безумно романтичным, а Луи признается, что сам в подобном случае ни секунды бы не поколебался бросить телесериал ради кинофильма. Жером, уязвленный таким обилием сочувствия, дуется в своем углу. Ожидая приговора, Ри сидит, сгорбившись на стуле с пледом на плечах и чашкой кофе в руке. Даже в роли спасшейся после кораблекрушения она бы и то не смогла быть убедительней. Поскольку с устранением Мари согласны, кажется, все, Жером просит, чтобы это предоставили ему. Он хочет создать новый персонаж – мучителя, который будет истязать ее множеством острых предметов, пока не наступит смерть. Старик, похоже, не в восторге, но Жером настаивает. «Устроим самоубийство с помощью газа, который разнесет весь дом. Выбросим из окна или подсунем под асфальтовый каток на манер Текса Эвери». Элизабет Ри в своем уголке пожимает плечами и достает энный клинокс из коробки, которую я стащил в Приме. «Кто-нибудь помнит сериал «Пейтон Плейс»?» – спрашивает старик. «Пейтон Плейс». От одного только названия в памяти все сразу оживает. Старая американская штука, черно-белая, с кучей актеров, которые потом стали знаменитыми: Райан О'Нил, Мия Фэрроу. Как же звали героиню, которую она играла? «Эллисон», — говорит Тристан, ничего не упустивший. «Она вдруг пропала между двумя сериями, никто так и не узнал, почему?» Нет, узнали, хотя гораздо позже. Вся история там строилась на Эллисон, поэтому все и полетело кувырком, когда Мия Фэрроу встретилась с Фрэнком Синатрой, который играл в соседнем павильоне. Никого не предупредив, она собрала вещички и укатилась с ним. Так что Элизабет Ри далеко не первая. «И как выкрутились сценаристы?» – спрашивает Матильда. Застигнутые врасплох, они придумали какую-то ерунду. Эллисон исчезает в лесу, ночью ищут всем городком, а поутру находят какую-то юную, потерявшую память дикарку, которая смутно на нее похожа. Кто такая? Откуда взялась? Знает ли она тайну исчезновения Эллисон? Может, это и есть Эллисон?» Весь мир задавался этими вопросами, на которые сценаристы так и не смогли дать вразумительные ответы, отчего сериал уже не оправился. «Надо извлечь урок из ошибки наших предшественников», — говорит старик. «Убивать Мари мы не станем, но причины ее ухода никого ставить в тупик не должны. Завтра же пойду к Сигюре и втолкую, что сериал только выиграет от ее внезапного исчезновения. Может, это и будет тем электрошоком, которого нам не хватает. Вернется или не вернется, вот каким вопросом будет задаваться вся Франция. Что там в плане съемок на завтра, Элизабет?» «Сцена, где Милдред объявляет Мари, что беременна от существа». «Когда вам надо ехать?» «Самолет в субботу утром». «В субботу утром!» – вопит Жером. «У нас же всего 48 часов! Она что, рехнулась?» Но Луи считает, что 48 часов вполне достаточно. Если написать сцену ночью, ее вполне смогут снять завтра. Нам не привыкать. Сигюре уже не раз заставлял нас что-то менять в последнюю минуту. Должно быть, у этой Ри теперь сложилось совсем другое мнение о группе сценаристов сериала «Сага». Луи ждет наших предложений. Она едет в Африку с грузом липозы. Находит Бога вместо Камилы, которая давно его ищет, и уходит в монастырь. Отправляется на поиски своего покойного мужа, который, возможно, не умер. Матильда предлагает самый простой и надежный путь. Мари уйдет с мужчиной своей судьбы. Вот и все. Но мужчиной ее судьбы не может быть ни Фред, ни Уолтер, ни любой другой из тех, что необходимы для продолжения сериала. «А не настал ли желанный миг для выхода на сцену таинственного обожателя?» – вопрошает Жером. «Потрясающе», – говорит старик. «Это порадует Сигюре, который уже несколько недель достает нас с этой историей. Со временем мне и самому захотелось узнать, кто он такой, кому вообще изначально принадлежала эта идея». Матильда поднимает руку, как провинившаяся школьница. «Что ж, мы вправе полагать, что вы и только вы знаете, кто скрывается под маской таинственного обожателя». «Беда в том, что у меня об этом нет ни малейшего понятия». «Что, простите?» «Так и знал. Таинственный обожатель – чистая абстракция, что-то среднее между орлезианкой и йети». «Какие вы смешные все трое. Вначале у меня были, конечно, какие-то наметки, но потом все здорово запуталось. Вы же сами без конца твердили: бросьте пока таинственного обожателя, потом с ним разберемся. Это связано с таинственным обожателем, не стоит его сразу выдавать. Всегда успеем снова выпустить таинственного обожателя». Вот он и примелькался. Стал своего рода неизгладимым пустым местом, как говорил Сартр. «А его жизнь, черт побери? Кто-нибудь подумал о его жизни?» «Бедняжка права. Мы все им пользовались, потому что он был удобен. – вмешивается Жером. «И превосходен как раз своей умозрительностью». «Я что, сплю?» «Ладно, я вас в это втянула, мне и выручать», – говорит Матильда. «Просижу ночь, но завтра утром Сигюре будет знать, Франция будет знать, Мари Френель найдет, наконец, свое счастье, а Элизабет сможет спокойно улететь». Мы все аплодируем. Первые лучи зари в окне конторы. Открываю его. Комната наполняется свежестью. Жером спит на подушках. Его брат щелкает пультом. Элизабет и старик проболтали всю ночь, полголоса, чтобы не мешать Матильде, которая все еще стучит по клавишам, даже не подозревая, что уже занимается день. Варю всем кофе. «Надо же, ухожу с сериала как раз когда становлюсь звездой», — говорит Элизабет. «Что вы имеете в виду?» «Сигюре вам не сказал? Они ставят сагу перед самым прайм-таймом». «В 19:30? Перед выпуском новостей?» Луи ошеломлен. Поскольку этот говнюк Сигюре никогда не сообщает нам о решениях начальства, начинаю думать, что у него на нас зуб. Жером открывает глаза, вроде бы узнает нас, хотя совершенно не помнит, почему мы все еще здесь в такое время. «Кто сказал перед самым прайм-таймом?» Матильда гасит в пепельнице свою последнюю сигарку, отпивает глоток кофе и жмет на клавишу, запуская принтер. Маленький, незаметный и беззвучный жест, который, однако, резко обрывает разговор. Я первый спрашиваю, кем же оказался тип, из-за которого мы тут так засиделись? Она томно потягивается, расцветшая после своей ночи любви. Таинственный обожатель? Сцена 47. Гостиная Френелей. Павильон. Ночь. Мари Френель грустно смотрит в окно, берется за телефонную трубку, колеблется, потом все-таки снимает и набирает номер. «Алло?» «Вы позвонили в службу психологической поддержки «Соцдрузья». Добрый вечер». «Я бы хотела поговорить с одним вашим сотрудником. У него такой голос, теплый и вместе с тем суховатый, как у влюбленного шпиона». «У нас тут у всех такие голоса. Но думаю, что вы говорите обо мне». «Так вы меня помните?» «Как вас забыть? Вы ведь звоните целый год и желаете говорить только со мной. Можно спросить, почему именно со мной?» «Не знаю. Наверное, тембр вашего голоса мне слышать приятнее всего, кроме тишины». «Может, диктор с радио тоже бы вам сгодился?» «Мне ведь еще нужно кому-то рассказывать о своих неприятностях». «Тогда, быть может, психоаналитик». «Я отнимаю у вас время, да? Вам ведь надо отвечать на другие звонки, гораздо более срочные, где-то люди на грани смерти, а тут какая-то бабенка хнычет, что она мать семейства», — говорит раздраженно Мари. «В последний раз мы говорили о том, что вы страдаете от избытка любви». «Спасибо за напоминание. А я-то думала, ваша работа в том, чтобы оказывать поддержку». «Это не работа. Скажите, что у вас не так?» «Мне нужен мужчина». «Никак не найти?» «У меня их 4». «Вот видите, у меня хорошая память». «Не насмехайтесь. Все не так просто. Они все очень влюблены, и я знаю, что, выбрав одного, сделаю остальных несчастными». «Дайте им мой номер телефона». «Сегодня от вас ничего, кроме ехидства, не дождешься. Лучше мне на этом закончить». «Нет, не кладите трубку, расскажите о них». «Один из них уже живет у меня. Это брат моего покойного мужа. Он всегда под боком, и я знаю, что он любит меня с тех пор, как я познакомилась с их семьей. Дурачок и так похож на своего брата. Такой трогательный, такой...» «Переходите к следующему. Это не тот». «Что вы об этом знаете?» «Не вынуждайте меня говорить то, что и так очевидно. Вы ему сочувствуете, но не более. И вы сами знаете, как он далек от вас. Он о вас забывает, едва берется за какую-нибудь из своих машин. И желание изменить мир для него гораздо важнее всего остального. Он никогда не грезил, глядя в бесконечную синь ваших глаз». Пораженная Мари смущенно молчит. «Переходите ко второму». «Я недавно с ним познакомилась. Это сосед по площадке. Вселился всего несколько месяцев назад. Он американец, забавный. Его дети меня обожают. И он вдовец к тому же». «Слишком уж легкое решение. Вы его никогда не полюбите». «Однако...» «Он же алкоголик. Утром вы для него всего лишь красивая соседка, не более. Но к вечеру становитесь удобной мамашей. Достаточно только снести стену, чтобы зажить одной счастливой семьей. Без изрядной дозы виски он бы даже ухаживать за вами не начал». Ошеломленная Мари не знает, что ответить. «Третий? Расскажите о третьем». «Третий существует только в моей памяти, но я знаю, что он жив. И если бы я только решилась его отыскать, мы могли бы все начать снова». «Ваш муж? Вы все еще думаете об этом призраке? И это в то время, как где-то есть вполне живой мужчина с трепетной плотью и бурлящей кровью, который ждет только вашего знака. Расскажите мне о последнем. Говорите, черт возьми». «Ну, он тайно в меня влюблен, дарит цветы, он меня пугает, не знаю, что...» «Да неужели же вы еще не поняли, до какой степени этот тип вас любит? Он единственный, кто любит вас, просто любит, и я начинаю думать, что вы этого недостойны. Он без ума от вас с тех пор, как впервые услышал ваш голос, и готов ради вас на любые безумства, о которых вы даже не мечтали. Он хочет увести вас далеко-далеко, как можно дальше от вашей убогой жизни домохозяйки. К счастью, он терпелив и понимает малейшее движение вашей души. Он уже давно ждет. Когда же вы осознаете, наконец, что он и вправду существует?» Потрясенная Мари теряет дар речи. «А если я предложу вам уехать немедля, сегодня же вечером, и все бросить ради него?» «Я не знаю». «Так что вы ответите? Быстро?» «Да, я скажу «да».» Мы все поздравили друг друга. Старик сказал, что не прочь съездить домой и принять душ перед схваткой с Сигюре. Они с Элизабет договорились встретиться на съемочной площадке, и он попросил ее разыграть святую невинность, когда явится Сигюре и с тяжелым сердцем объявит ей об увольнении. Матильда, еле живая от усталости, заявила, что вернется домой пешком. И одна. Тогда старик предложил подбросить меня. Жером протянул Элизабет руку в знак примирения, а она его попросила не называть ее больше мадам Пластырь. Он обещал. Она его чмокнула, прежде чем упорхнуть. По дороге мы с Луи молчали, глядя на дождь, бьющий ветровое стекло. Потом он сказал: «Мы с маэстро всегда мечтали написать историю без всякой драмы. Мне не мой фильм, а просто историю без слов. Только жесты, выражающие счастье. Это происходило бы в мире, достигшем вершины эволюции, где больше никто никому не хочет зла. Безмятежные приключения».